130. Явление самых величественных опытов сведено на шутки факиров. Вместо ращения манго силою мысли они ловко подвешивают плод и ветку. Также умалены лучшие человеческие достижения. Но мы будем следовать путем исконным, чтобы не нарушить закон бытия.